Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя за кровь завета, благодаря которой Ты обращаешь свое светлое лицо к нам, и мы можем надеяться на Тебя и уповать на Тебя. Позволь народу Твоему в этом служении подняться на вершины для него недосягаемые и разрушить всякое бремя и запинающий грех. Прославь Сына Твоего Иисуса Христа и наполни чашу радостей Твоей. Я благодарю Тебя, Отче, за то, что болезни прокляты, грехи уничтожены кровью Сына Твоего Иисуса. И это место, где Ты совершаешь Твою победу над грехом, болезнью и немощью. Благодарю Тебя, Отец. Я представляю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Если мой народ смирится пред мной, в молитве вознесет, ища искренно лица моего, все злое отвергнув прочь, я услышу с неба и прощу и грех, исцелю и землю, утешу всех. О, исцели нашу землю. Пред Тобой, Господь, смиряемся мы, молимся день и ночь, ища искренно лица Твоего, все злое отвергнув прочь. Ты услышь нас с неба, прости наш грех, исцели нам землю, утешь нас всех. О, исцели нашу землю. Yeah. Псалом 15. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Эпиграфом к этой песне я вновь прочитаю 44 стих 24 главы Евангелия Луки. И сказал Христос своим ученикам: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, сегодня в этой песне мы вновь встретимся с главою Церкви Иисусом Христом. И встречаясь с главою, мы, разумеется, коснемся и Церкви, потому что она есть тело, его полнота, наполняющая все во всем. Мы не можем представлять главу без тела или же тело без главы. Всегда представляя тело, мы представляем и главу, и представляя главу, представляем и тело. И поэтому надлежит исполниться всему написанному об Иисусе, а также и о Церкви, потому что она разделяет с Ним Его жребий, Его долю и Его чашу. Давайте посмотрим эту песню. Иногда интересно начинается эта молитва или эта песня, иногда с хвалы, иногда сразу с какого-то особого упования или провозглашения. Эта песня начинается: «Храни меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю». Храни меня, то есть будь моей охраной, моим стражем, моим ратоборцем, ибо Ты – основание и цель моей жизни, Ты – начальник и совершитель моей веры. Когда он говорит «Ты мое упование», он говорит «Ты начальник и совершитель моей веры». То есть упование – это вероучение, это все, что мы имеем в Боге. «Храни меня» – мы можем обратиться только так к защитнику, только к тому, кто может пойти впереди нас как вождь спасения, как полководец, идущий впереди. И поэтому здесь песня начинается триумфально. Будем рассматривать ее как триумф, потому что здесь практически «храни меня» или же «иди впереди меня, я пойду за тобою». «Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». «Я сказал Господу, Ты Господь мой, Ты Бог мой». Вот в этом исповедании «Ты Бог мой» есть безраздельная отдача, полная посвященность и безоговорочное послушание. Назвать Богом – это значит признать Его владычество над собою. Назвать Богом – это значит поклоняться Ему, это значит любить Его. И он говорит: «Ты Бог мой», и говорит: «Блага мои Тебе не нужны». То есть, ибо Ты вседостаточный. Что значит «благо мои»? То есть, все, что я имею, все, что есть у меня, оно Тебе не нужно. Почему? Да потому что Бог является вседостаточным. Да, мы приносим Богу то, что мы имеем, мы приносим это в жертву, но часто эта жертва бывает бесплодной, и Бог отворачивает от нее лицо свое. Почему? Он говорит: «Все звери и животные на моих горах, если бы я взалкал и захотел есть, я бы взял. Ты приносишь мне и не знаешь, что ты делаешь. Блага мои Тебе не нужны», потому что Бог является вседостаточным Богом. Он даже при всей своей расточительности никогда ничего не теряет, потому что по могуществу силы Его у Него ничего не выбывает. Сколько бы Он ни давал, Он расточителен. То есть Его любовь расточительная, благо Его расточительное, Он просто рассыпает их россыпью, но Он показывает, как к ним можно подойти. И люди не подходят Его путями, потому и не подходят к этим россыпям, к этой красоте. Но здесь Христос говорит своему Отцу: «То, что я имею здесь, это Тебе не нужно. Я сказал Господу, блага мои Тебе не нужны». Почему? Иисус признает, что Бог – вседостаточный Бог. Его Отец всем обладает, все имеет и не имеет ни в чем нужды. И поэтому церковь тоже должна понимать, что Бог вседостаточный. Иногда люди отдают, что-то делают и думают: «О, что-то такое великое делают». Однако мы должны понять, что Бог не этого ищет. Он ищет нас, а не то, что у нас есть. Он ищет нас самих. Иногда, правда, мы и наше «я» находится в какой-то вещи. Тогда Бог будет искать эту вещь. Бог будет искать этого человека, где наше «я» находится. Если мое «я» в моей жене, он будет искать меня в моей жене. Если мое «я» в моем муже, он будет искать меня в моем муже. Если оно в детях, будет искать в детях. Если в родителях, в родителях. Если в бизнесе, будет искать в бизнесе. В славе, будет искать в славе. То есть он будет искать тебя там, где ты есть. Бог ищет человека, а не то, что он дал человеку. Бог не ищет дары и не прославляется от даров, которые у него есть. Это благо, дары Духа Святого – это благо, которое Бог нам дал. И все-таки люди думают, Бог прославляется, когда являются дары Духа Святого. Однако Слово Божие говорит, что Бог прославляется, когда мы являем плод. Он ищет нас и ищет плода. Вот почему он сказал, ты, Бог мой, благо мои тебе не нужны. Но к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Что это значит? Для того, чтобы доставить удовольствие, радость и успокоение Богу, я стремлюсь разделить судьбу со святыми и дивными твоими, которые на земле. Потому что все ангелы, которые на небесах, все святые, которые перешли в небеса, не доставят Богу сегодня той радости, которую может доставить только один святой, живущий на земле. Я уже не имею в виду миллионы. Потому что они там уже не могут показывать Богу верность. Там нет искушений, там нет зла. Они не могут показать верность. Но Бог успокаивается в дивных, которые на земле, среди искушения, среди отвержения и среди немощи и бессилия порою показывают верность, веру в Бога. Сердце отца начинает просто трепетать от этого. Вот он на небесах, все, кажется, на небесах есть, но взор небесного отца устремлен на землю, на тех святых, которые могут показать свою верность Богу. И поэтому Иисус говорит к святым твоим, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Вы знаете, что и святые на небесах тоже обращают свое внимание на нас с вами. У нас с вами сегодня привилегия пред ними в каком-то смысле. Мы говорим, о, у них привилегия, они уже в небесах. Да, они уже достигли. То есть все, что они сделали, больше сделать уже не могут. У нас есть возможность еще делать, показывать, успокаивать сердце Отца, а у них уже этой возможности нет. У них была возможность, пока они жили в теле. Вот почему сегодня мы должны понять нашу привилегию и наши широкие, необыкновенные возможности успокоить сердце Отца, прибыть с Ним в Его напастях. Бог находится в напастях, когда кто-то Его отвергает, когда кто-то Ему не доверяет, и в то же время Он успокаивается, когда кто-то рядом среди неверующих вдруг проявляет верность. Вдруг говорит, мы пойдем и одолеем, мы пойдем и возьмем. Несмотря на то, что их двое, они говорят, мы пойдем, мы возьмем. И Бог успокоился в этих двух. Так и здесь Он говорит к святым, которые на земле. Я хочу, чтобы церковь поняла эти слова. Я много и долго размышлял над ними и продолжаю размышлять. И чем я больше размышляю, тогда я не хочу туда. Я хочу оставаться здесь. Столько, сколько это можно, как можно дольше. Как можно дольше, чтобы радовать сердце Отца, успокаивать Его, чтобы выполнить ту роль, которую Он предназначил мне выполнить, и ту долю, которую Он предназначил мне, чтобы полностью взять. И Бог хочет, чтобы каждое сердце христианина точно так же устремилось. Да, дом наш в небесах. Но есть такое место Священного Писания, что мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Вот почему к святым и к дивным было желание Иисуса, и желание каждого святого будет точно так же. Они будут стремиться к святым и к дивным. Они не будут стремиться к нечестивым, и те, которые никакого дива не показывают. Дивные – это те, которые являются самого Бога. Поэтому здесь говорится о стремлении к народу Божьему, о стремлении в Церковь Божию. «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Когда-то эти люди текли к Богу своему, а теперь потекли к Богу чужому. Когда говорится, они текут к Богу чужому, значит, у них есть свой Бог, или же был свой Бог. Это не совсем неверующие люди, которые текут к Богу чужому. Это их Бог, они еще не знают своего Бога. Бог свой только для тех, кого Он родил свыше, для своих сыновей и своих дочерей. И вот когда сыновья и дочери оставляют Бога и идут к чужому Богу, тогда сердце Иисуса говорит по отношению к этим, которые пошли к чужому Богу: пусть умножаются у них скорби, сатана достанет одесную их, и хребет их да будет согбен навсегда, и достоинство их да примет другой. Вот что здесь говорится. Вот здесь о каких скорбях говорится. Пусть умножатся эти скорби, потому что они оставили Бога живого и обратились к чужому Богу. Чужой Бог. Не можете служить двум богам, Богу и богатству. Наш Бог есть богатство нетленное. Не можете служить тленному богатству, не можете исходить из тленного богатства. Те люди, которые спотыкаются сегодня на деньгах, это люди, которые потекли к Богу чужому. И Слово Божие говорит: я не возлию кровавых возлияний их. Что это значит? Если ты даже тело свое дашь на сожжение, я не принесу этой жертвы, не буду возливать эту кровавую жертву пред тобою. Если даже ты тело отдашь свое на сожжение, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. Если даже весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, какая в этом польза? Он говорит: и не помяну имен их устами моими. Я напишу их имена на прахе, я изглажу имена их из книги жизни. Вот о чем здесь говорится. Это слова Христа. И эти слова должны стать исповеданием Его народа. Никакого общения с теми, кто течет к Богу чужому. Мы должны чувствовать, когда люди текут к Богу чужому, мы должны течь к Богу своему. Мы должны отстаивать приоритеты своего Бога. Мы должны стоять на границах святости своего Бога. Вот о чем здесь говорится в этой молитве. И он в этой молитве как бы все это воспроизводит. И это доставляет сердцу Божию покой. Ему приятно, что кто-то здесь на земле отстаивает его авторитет, провозглашает его имя, становится на его сторону. Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой. Бог является наследием моим, сам Бог, и содержимым моей чаши. Ты держишь жребий мой, то есть судьба моя в твоих руках. Обратите, какая уверенность. Нет никакого страха за свое будущее. Никакого страха за темные дни, которые могут прийти. Моя судьба в его руках. Содержимое моей чаши. Чаша – это я сам. Чем я наполнен? Здесь он говорит: Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Он говорит: Господь является моим содержимым. Моя чаша – это я сам. И Бог полностью заполнил мою чашу. Он и наследие мое, Он и чаша моя, и содержимое мое. Все Он. И поэтому Он и держит мою судьбу в своих руках. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Межи – это границы. В переводе на наш язык со старославянского – это граница, которая разделяет, отделяет. Слово Божие иногда говорит, был такой закон к народу израильскому: «Не передвигай межи древней». То есть не передвигай межи отцов твоих. То есть если Бог межу провел и сказал, вот это принадлежит этому колену, а это этому колену, вот это тебе, не передвигай этой межи. Иногда люди стараются увеличить свой удел больше, чем Бог им определил. Бог говорит, не передвигай этой межи. Итак, межи – это границы. Давайте посмотрим, то есть границы мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. То есть эти межи окружают мое наследие. Мое наследие находится внутри, и эти границы окружают мое наследие. Это то, что находится внутри, есть мое наследие. Что это за границы и что это за наследие? Вы знаете, что мое наследие и ваше наследие в Боге, и эти межи, и эти границы являются заветом Божиим. Именно завет Божий являет границу, или же охраняет, является охранником моего наследия. Никто не войдет в наследие без завета, в котором он может стоять. Иногда этот завет говорит, что он один, но в этом завете есть еще другие заветы. Это завет крови, завет соли, завет покоя. Он тройственен. И Слово Божие говорит, что именно этот тройственный завет является межою, границей моего наследия. И когда я прохожу по этим местам, то написано, наследие мое приятно для меня, и межи мои проходят по прекрасным местам. Давайте посмотрим, что это за прекрасные места, по которым проходит завет. Вы знаете, что завет имеет сферу, где он находится. Завет имеет место, и завет имеет время. Слово Божие говорит, что эти места прекрасные. Вы знаете, где завет заключается? На Голгофе, в крови. И Слово Божие говорит, что это прекрасное место. Почему? Он говорит, ныне прославится Сын Человеческий, Бог прославится в нем, когда я буду вознесен от земли. Потому что там, в этом завете, Иисус явит верность своему Отцу. Это будет самое прекрасное зрелище, представленное небесам. Любящее сердце Сына безотчетно, безоговорочно выполняет волю Отца, отдает себя на смерть. Это было прекрасно. Бог воспринимал эту жертву благоухающую, жертву всесожжения. Я сейчас не говорю о жертве за грех. В первую очередь Сын отдавал себя не как за грех, а написано, Он принес себя в жертву Богу в благоухание приятное. В этой стороне жертвы Отец не отворачивал своего лица от Сына. Наоборот, Он обонял и Он наслаждался. Никто еще никогда не смог так удовлетворить сердце Отца, как удовлетворил Сын. И мы с вами можем удовлетворить сердце Отца в Нем на кресте. Когда мы принимаем учение о кресте, Бог берет не только наши грехи, Он берет нас вместе с нашими грехами прямо в себя. Иисус взял нас в себя и взошел на крест вместе с нами и с нашими грехами. И Он отдавал себя за нас, для того, чтобы отделить от нас грех, для того, чтобы искупить нас. Умирал Сам, отлучен был от лица Божия. Но Бог, видя эту верность, радовался. И мы, когда согласимся на крест, то мы нечто увидим. Мы увидим верность Божию там, к нам. И эти места будут самыми прекрасными, потому что прекрасно всегда выполнять высочайшую волю Бога. Место завета, место этих границ и межей, которые окружают границы моего наследия или являются границами моего наследия, это завет крови, завет соли, завет покоя. И место его на кресте. Время этого завета – умножение греха. Странно звучит, не правда ли? Когда умножился грех, тогда стала преизобиловать благодать. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, в жертву за грех. Полнота времени – это мир созрел к тому, что Он уже не мог делать попыток к своему спасению. Время завета приходит тогда, когда вы больше не имеете никакой надежды на свой религиозный опыт, никакой надежды на свою святую жизнь, никакой надежды на свои возможности и силы, а только Он. Вы чувствуете, что вы не способны ни на что. Не способны. У вас есть необыкновенное могучее желание, пожирающее вас жить святой жизнью, и в то же время нет никаких сил, и вы использовали все свои личные силы и пришли к полному краху, и грех настолько расцвел вас, что вы не способны сражаться против него. И тогда завет вступает в силу. Для того, чтобы остановить грех. Завет никогда не придет до тех пор, пока у вас есть свои возможности. Поэтому Бог и дает завет, что наши возможности исчерпаны. Вот когда человек исчерпывает все свои возможности, вот тогда и время заключать завет. Но если у него еще есть надежда и способности на свою ученость, на свой опыт, на свою религиозность, на свою силу воли, в таком случае это еще не время заключать завет. Поэтому эти межи, этот завет имеет время, когда он окружает наше наследие, когда мы видим. И он также имеет сферу своего влияния. Сфера влияния этого завета – церковь Иисуса Христа. Потому что он действует в церкви, которая является органическим единством. Не организационным только, а в первую очередь органическим, живым телом Иисуса Христа. Поэтому все это наследие, все это благословение не принадлежит отдельному человеку, оно принадлежит телу. А мне оно принадлежит только потому, что я принадлежу церкви. Оно принадлежит телу, глава которого Христос, из которого, как пишет Павел к Ефесянам, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии. В свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вы видите, при действии в свою меру каждого члена. Есть мера, приложение в действии каждого отдельного члена в церкви для того, чтобы получить это наследие, для того, чтобы понять эти заветы, которые удерживают его. И это сфера церковь Иисуса Христа. Поэтому вне церкви человек не может получить ничего. И как я говорил, согласно Писанию, и еще скажу, берегитесь называть церковь калекой или еще каким-то нехорошим словом. Есть заблужденные люди, но нет заблужденной церкви. Есть нечестивые люди, но нет нечестивой церкви. У Бога церковь чистая. И когда вы говорите на церковь, то всегда там есть чистые люди. Вы исходите от нечистых людей и говорите «заблужденная церковь». Однако Бог так не смотрит. Он будет судиться с вами за то, что вы бросаете тень на Его церковь. И, конечно же, Он не попустит своей славы и не отдаст другому. Это равносильно, что смеются над невестой царя царей Господа господствующих, говоря, посмотри, какая она изуродованная, посмотрите, какая она, у нее тело непропорциональное. Бог будет сам судиться с этими людьми. И поэтому здесь Слово Божие говорит, мы должны превращать сами себя в свою меру, мы должны знать свою меру. Когда люди не знают меры, они не могут себя превращать к телу. Они тогда думают, что они являются телом. Телом является церковь, а мы являемся только составной частичкой этого тела. Дальше. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». «Благословлю Господа, благо скажу о Боге моем». Исповедую милость Его и верность Его и правду Его и суд Его, ибо Он вразумляет меня даже ночью. Когда я пребываю в ученичестве, здесь написано, даже и ночью учит меня внутренность моя. Когда я пребываю в ученичестве, открываю ухо мое, для подобно учащемуся и настраиваю его, то он дает мне способность воспринимать его. Еще раз скажу, что Иисус – первый ученик во Вселенной. Мы должны смотреть на Него, Он – эталон ученичества. Написано, Он открыл мне ухо, Отец Небесный открыл Иисусу ухо, подобно учащемуся. То есть, почему я могу благословлять Господа, хорошо, правильно о Боге говорить? Потому что я позволил Ему открыть мое ухо. Бог не открывает ухо человека без согласия и желания самого человека. И это согласие и желание выражено в смирении, в послушании, то есть в готовности учиться, в готовности воспринимать. Если мы не готовы воспринимать и готовы только критиковать и трактовать, то, конечно же, мы не сможем учиться. А он здесь говорит, что я благословлю Господа, вразумившего меня. Именно Бог вразумляет. Он не надеется на свои возможности. Если сын не надеялся на свои возможности и исходил от Бога, который вразумляет. Даже будучи на земле, он сказал, я тоже много имею судить о вас, но говорю только то, что сказал мне Отец. Я исхожу от того, что открывает мне Отец, а не от того, насколько мои способности способны судить и критиковать. Я смотрю, как Отец судит, и я личный мой суд убираю. Хотя у меня есть личный суд, я имею свое суждение, но я представляю Отцу судить. Вот как говорит Сын. Так Слово Божие говорит, и мы должны говорить. Потому что в этом заключается праведность. Всегда видел я пред собою Господа. Ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Всегда видел, это значит, никогда не обращал внимания и никогда не исходил от себя или же от каких-либо других людей, от ангелов, от бесов, от обстоятельств, от успеха и от поражения. Я исходил только от Бога. И так как я исходил только от Него, видел Его всегда пред собою, поэтому я никогда не поколеблюсь. Причина непоколебимости заключается в том, что мы всегда смотрим на Него. Мы не исходим, если в нашей жизни произошло поражение в каких-либо областях. Мы все равно смотрим на Бога. Как только вы будете смотреть на поражение, вы облечетесь в поражение. И вы будете унывать, у вас появится неверие, и вместо прославления вы начнете хныкать. Как только вы облечетесь в успех, произойдет успех, и вы посмотрите на успех, вы облечетесь в успех, и вы возгордитесь. И начнете говорить, только с нами Бог, только мы правильная церковь. Посмотрите, среди нас Господь пребывает, а все кругом спят. Только мы прыгаем от радости, как тельцы упитанные. Но когда вы будете смотреть на Бога, успех не вскружит вам голову, и поражение тоже не причинит вам вреда. Бесы придут, люди придут, мой интеллект придет. Какие бы обстоятельства жизни ни пришли, всегда видел я пред собою Господа, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Иисус говорит, я взирал всегда на Отца. Его оставляли много раз, предавали, оставляли. И он никогда не жаловался отцу. Отче, вот последние меня оставили. Отец, даже 12 меня оставили, я остался один. Не жаловался. Почему? Всегда видел я пред собою Господа. И потому он не колебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Поэтому радость моя, он говорит, не исходит и не зиждется на успехе и на поражении. Она в моем Боге. Поэтому, говорит, я радуюсь. Истинная радость – это плод, который возбуждает язык. Оттого возрадовалось сердце мое, посмотрите, как здесь, оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Истинная радость – это плод Духа. Она возбуждает язык. к прославлению. Это говорит о том, когда есть плод Духа, то мой язык обуздывается. То есть Дух, мой Дух, перехватывает в Духе Святом управление моим естеством через мой язык. Иаков говорит, никто не может обуздать язык. Естеством человеческим язык не обуздаешь. Нужен Дух Святой, чтобы обуздать свой язык. Как это происходит? Когда я все время взираю на Господа, смотрю на Господа, тогда отсюда приходит вдохновение. Я не смотрю на поражение, я не смотрю на успехи, я не критикую, я не сужу, я и сам о себе не сужу. И в это время язык начинает вдохновляться. Он либо от ада возжигается, либо от неба вдохновляется. И когда он начинает вдохновляться от неба, я начинаю радоваться, и я начинаю что-то произносить. То есть я не смотрю, я впитываю в себя жизнь с избытком. Слово Божие здесь говорит, это происходит тогда, когда вы смотрите на Него, вы становитесь праведными. Вы видите себя праведными, потому что Он праведен. Праведность имеет два аспекта. Как вы можете определить, у вас есть бронь праведности или нет? Если ваше сердце вас не осуждает, ваше сердце, значит, это одна сторона, у вас есть праведность. Если вы можете своему сердцу предоставить кровь Иисуса и сказать своей совести, успокойся, перестань, я открыл грехи свои и не скрыл беззакония своего, я оставил его и исповедовал Богу грехи мои, и я принял мое оправдание, и грехи мои брошены за хребет, удалены как восток от запада, и Бог по своему неизменному слову не вспоминет грехов и беззаконий моих, и я не буду нести за грехи мои, как учат некоторые, возмездие, потому что Иисус понес возмездие за грех, потому что возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть вечная, не три дня и три ночи. Но Иисус в три дня и в три ночи разорвал узы смерти и смертью Своею поглотил другую смерть, уничтожил ее и отделил нас от смерти. Мы уже говорили, как это происходит. Значит, праведность – это тогда, когда я могу противостать против обвинений и осуждений. Когда меня обвиняет не совесть моя, а сатана изнутри, используя как будто бы мою совесть. Но вы должны знать, если вы исповедали грех, и вы не видите в сердце своем греха. Вы знаете, что исповедали. Сатана приносит старое. Вы можете сказать, что это дьявол, это уже не совесть. Дух Святой, живущий в вашем духе, никогда не будет осуждать вас, хоть что вы делаете, хоть какой грех делаете. Потому что он утешитель для вас. Совесть ваша будет вас осуждать. А Дух Святой будет утешать в это время. Он будет говорить, если ты покаешься, все может измениться. Покайся, и суд совести прекратится. Он будет защищать вас и утешать от вашей собственной совести, которая начинает пожирать вас. Вы начинаете мучиться и страдать, что делать, что делать. То Дух Святой в это время скажет, очень просто, исповедуй грех, открой его, предай его огласке, сделай решение оставить, я помогу тебе и дам силу. Возьми, наберись этого мужества, я дам тебе силы, сделай это. Вот так работает Дух Святой. Если люди осуждают, и у вас и против людей должно, ангелы будут осуждать, и против них у вас должно быть слово, я принимаю оправдание даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Я его не зарабатываю постами и молитвами, я не зарабатываю его чистой жизнью. Невозможно жить чистой жизнью, будучи нечистым. Вначале надо стать чистым. Как я могу делать чистые дела, праведные, будучи неправедным? Мне надо стать праведным. Мне надо принять это даровое оправдание. Хорошо, я принял. Теперь у меня есть бронь праведности, но бронь праведности только тогда на мне, когда она имеет двойное свидетельство. Совесть меня не осуждает, я против демонов выставляю Слово Божие и говорю, вон дьявол от меня, я людям и ангелам и бесам это говорю, если они приходят и обвиняют меня. Еще есть одно положение. Истинная праведность никогда не осуждает подобного себе. Она защищается от обвинений судов, кто будет обвинять избранных Божьих, но и сама не обвиняет. Если вы защищаетесь от обвинений судов по Писанию, говорите, я праведен, сатана может вас поймать на другом, и вы начнете осуждать других людей. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судишь, таким будешь сам осужден. Кто ты, что судишь брата твоего? Если ты судишь брата, то ты как судья, ты судишь закон, но един законодатель и един судья. Если Бог дал право обличать пастору церкви вовремя и не вовремя, то этого права нет у всех. Это право дано только пастырям, только апостолам. Остальные не имеют права этого делать. Видя брата, согрешающего грехом, они должны молиться о нем и прийти и сказать пастору, но не осуждать и не критиковать. Поэтому здесь Слово Божие говорит, если мы осуждаем, Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Иосиф не приветствовал грех, но он покрывал человека. Он был против греха, но он покрывал человека. Видите, праведность, что она делает? Она не судит. Она представляет судить Богу. Пусть Бог будет судьёю между мною и тобою. У Давида был меч, и он мог убить Саула. Но он сказал ему, я не убью тебя. Пусть Бог будет судьёю между мною и тобою. Потому что Саул был подобный ему помазанник. И он не стал поднимать на него меч и убивать его. Хотя Бог предал в руки его, этого человека. И Бог сам сосчитался с Саулом. Поэтому если вы осуждаете, то вы будете ранимы. Сатана обязательно пошлет какие-то стрелы, и они ранят вас. Вы падете. Поэтому всегда будем осторожны. Вы ли, я ли, они ли. Когда я говорю, вы падете, я сюда включаю себя тоже, потому что вы это я. Я часть ваша, и вы моя часть. Мы одно органическое целое. Чтобы никто не подумал, когда я говорю «вы», что я отделяю себя от святого народа Божьего. Это слово относится и ко мне в первую очередь. В первую очередь, и я с удовольствием принимаю его, трепещу пред ним и страшусь Бога. И я также имею способности согрешать и возможности согрешать. Поэтому и трепещу пред Богом. И обращаю это слово в первую очередь к себе. Если судить, то судить по Писанию, исполняя только мою роль, как священника, не больше. Но как человек я не сужу никого. Я отказался судить и покаялся Богу в этих грехах. Всех, кого я судил, я покаялся. Я простил всех моих обидчиков в сердце своем поименно. И Бог избавил меня от горечи, от мести и от боли. Оставил мне только тихую грусть и печаль. Она мне не мешает, она мне просто помогает. Но радость все равно бьет ключом. Очень интересно совмещение печали и радости Божией, живущей внутри. Потому что я стараюсь смотреть на Него. Не смотреть на то, что происходит, а смотреть на начальника и совершителя веры. Поэтому истинная праведность, она обязательно будет вдохновляема через язык. Наш язык начнет что-то говорить. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Я иногда повторяю это четверостишье или две строчки из стихотворения одного поэта. Как-то он смог это выхватить, понял. Сумеет грудь носить страдания тихо, но радости тихонько не снесет. Вот когда радость начинает заполнять, когда мы смотрим на Господа, при всех поражениях, при всем предательстве, при всем поражении, вдруг вас начинает переполнять это вдохновение Божие, и вы не можете удержаться. Язык начинает петь псалом и славить Бога. Оттого возрадовался язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Здесь говорится, когда я это делаю, исповедую, то из меня начинает течь источник жизни, и моя плоть начинает освобождаться от болезней и восстанавливаться в режиме однажды, заданным Богом при сотворении. Вы понимаете, что может произойти? Наше тело после грехопадения ушло от Божьего режима, сошло, и поэтому стали спады, сбои, болезни увеличиваются и увеличиваются. Но когда я буду взирать на него всегда, язык начнет исполняться хвалою к Богу. И тогда эта хвала начнет восстанавливать меня в Божьем режиме. Болезни начнут уходить, и я начну восстанавливаться в Божьем режиме. У меня появится желание что-то творить прекрасное и хорошее. Начнется энергия, избыток жизни и желание делать. Ко мне приходит масса людей, которые говорят: ничего не хочу делать. Руки висят, не могу ничего делать, ни работать, ни жить, ничего мне не мило. Но когда вы будете вдохновляемы Богом, и язык начнет от этого восхвалять Бога, вы захотите делать что-то чистое, святое для Господа. Вы будете искать свою роль и будете изучать меру своего приложения к этой роли. И дальше. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Христос был в аду. И каждому из нас придется туда опуститься, во Христе. «Ты не оставишь души моей в аде». Ад – это место мучения, это место заключения. Это происходит в то время, когда мы добровольно отдаем себя на крест. Определение слова «ад» – это не только преисподняя и не только то, что под землей. Ад – это и то, что на земле, и то, что во мне. Это просто мучение. Если вы находитесь в мучениях, то вы находитесь в аду, потому что вы в мучении. Вы знаете, что в раю мучений нет. Вы знаете, что в общении с Богом мучений нет. Но если вы в мучениях, но не согрешили, или грех прощен, а вы все равно в мучении, вы предали себя на крест, вы согласились умереть с Господом, Он берет туда добровольные жертвы, кто добровольно дает себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. И в это время вы будете мучиться. Мучение будет, потому что непризнание, предательство, отчуждение, клевета, подозрения, болезни, сбои, неудачи всевозможные. И сатана будет говорить: это за то или за то или за то. Вы не будете видеть выхода, придут какие-то страхи. Но в это время и на кресте постарайтесь смотреть на него и размышляйте, что вы в нем на кресте, что вы не будете вечно так. Такое положение не будет долго длиться. Ты не оставишь души моей в аде. Когда написано, Христос сходил во время строительства ковчега в преисподние места земли и благовествовал, и спас 8 человек при строительстве ковчега. Христос при строительстве ковчега сошел на эту землю. И Петр называет в духе, что земля в то время была преисподней. Потому что все совратились, только Ной и его семья были святыми, остальные все были нечестивые. И он сошел в эту преисподнюю. Есть проповедники, которые говорят, он сошел в ад туда, а Слово Божие называет адом и преисподней место, где Ной строил ковчег. Оно называет мир, который погиб от воды, адом и преисподней, не под землей, а наземный ад. Поэтому они мучились от грехов. В аду мучаются, заключены, не способны делать добро, способны мыслить о добре, способны даже молиться о добре. Пошли Лазаря к моим братьям, чтоб он не пришел в это место мучений. Я встречал таких людей в грехах, плачут. Господи, ладно, уже я в грехах, лишь бы мои дети не пошли моим путем. А ну-ка подумайте, не говорили ли вы Богу когда-нибудь таких слов? Не желали ли для своих детей счастья, безоблачной, чистой, безгрешной жизни, находясь сами в грехах? Желаете ли вы для своих детей, чтобы они впали в блуд, как вы? Чтобы они стали наркоманами, пьяницами, как вы? Что они были лжецами и завистниками, больными, такими, как вы? Нет, конечно. Даже такие люди грешные приносят детей в церковь. Я помню, как коммунисты тайком несли детей в православную церковь или тайно к священнику православному, чтоб он крестил их ребенка. и тайно таили этот крестик. И потом говорили сыну, когда он вступал в коммунистическую партию: сынок, храни этот крестик. Ты крещенный. Я хочу, чтобы ты был спасен. И ребенок где-то понимал, этот мужчина или женщина понимал, он вступал в партию и носил здесь партийный билет, и там на груди крестик. Мне иногда приходилось встречаться с такими партийными, и когда они узнавали, что я действительно искренне верующий, они радовались, расстегивали свой пиджак или гимнастерку и показывали мне крест. И говорили: посмотри. Понимаете, тайно носили, выступали, говорили антирелигиозные речи и так далее, но глубоко внутри носили там крестик. И где-то в душе это было. Для своих детей они желали. Это говорит о том, что вы в аду. Но ваши дети могут не понести этого. Вы скажете: Боже, скажи, пожалуйста, чтобы мои дети не пришли в это место мучений. Но Бог говорит: я не могу выполнить твоей молитвы, потому что Бог не слышит молитву грешника. Отсюда перехода туда нет и отсюда туда. Бог слышит молитву оттуда. Надо молиться с позиции небес. Надо молиться с позиции лона Авраамова. Бог слышит молитву праведного. Если ты грешник, прими оправдание. Исповедуй свои грехи. И тогда молись за своих детей. Зачем наказывать ребенка за то, что он курит, если ты сам немножко выпиваешь? Какая разница? Ты скажешь: но я же не курю, но ты выпиваешь. Зачем наказывать ребенка за то, что он выпивает, если ты смотришь на женщин с вожделением? Что ты хочешь от своих детей? Что ты хочешь от своих детей, если он залез в компьютер, а ты залез в бар? Сколько сегодня таких христиан, которые ходят по этим непристойным местам, а потом переживают за детей, хватают ремень или палку: да я тебе дам. Ты куда пошел? Ты с кем дружишь? Это говорит о том, что мы в аду. Если мы в таком состоянии, мы мучаемся. Но я говорю о грехах, когда вы мучаетесь и освободились от греха, и мучения вас сопровождают. Сатана начинает вас обвинять. Вы знаете, на кресте Христос был обвиняем. Он был обвиняем, он взял вину, и поэтому был законно обвиняем. Грех был на нем, но мы тоже в нем. Да, мы исповедали грех, да, мы оставили, да, мы приняли оправдание, но когда мы принимаем крест, вдруг обвинение приходит с силой, ко мне приходит и говорит: почему? Я же принял оправдание. Но почему изнутри поднимается такое мощное чувство суда, обвинения и чувство неполноценности? Потому что вы на кресте. Потому что происходит обрезание нерукотворное, совлечение тела греховного. То есть раздеваем греховное тело, снимаем его через крест, поглощая другую смерть, уничтожая. Это долго не будет. Ты не оставишь души моей в аде. И не дашь святому твоему увидеть тление. Когда я взираю на Иисуса, я верою не вижу тления в нем. Потому что Иисус не испытал тления. Его тело не было предано тлению. Это слово исполнится в буквальном смысле для определенной категории святых, которая начнет взирать настолько и провозглашать: ты не дашь святому твоему увидеть тления. И тогда придет этот долгожданный час. Он скажет: сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать. Живые люди не увидят тления, хотя пройдут через эту молотилку, будут в когтях демонов на кресте. Вы будете чувствовать очень близко демонов, но тем не менее Бог еще ближе будет к вам, но вы не можете его в это время чувствовать. Вы будете только верою знать, что я не буду оставлен в этом, что скоро это все пройдет. Вы будете крепко держать свою непорочность и свою праведность, как держал Иов. Все пройдет, не будет долго. Я стою на Слове Божьем, я исповедал грех, я не грешу, я не хочу грешить, а грех наваливается. Сатана говорит: ты хочешь грешить. Да, он возбуждает ваши чувства или мои чувства, но это ничего не значит. Если вы можете силою Святого Духа в вашем духе господствовать над этими страстями и похотями, значит, это просто крест, и вы в Боге. Это пройдет. Не будет все время этого мучительного чувства. Это пройдет. Вы не увидите тления. Вы не будете оставлены в этом аду. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Путь жизни и полнота радости. Что это значит? Это значит, что это путь успеха во всех областях нашей жизни. Ты укажешь мне путь радости, не путь радости в единственном числе. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей. Здесь автор не делает ошибку. Можно было бы сказать полнота радости в единственном числе. Как бы неопределенной, а здесь полнота радостей. Потому что очень много сфер и очень много областей в нашей жизни. И Бог обещает указать нам путь жизни, и эта жизнь с избытком войдет в каждую сферу нашей жизни, в каждую область нашей жизни. И сделает полноту радости, чтобы наша радость была беспорочной. Полноту радости во всех сферах вашей жизни. Праведник во всем, что не делает, успеет. Сатанинское вероучение о том, что церковь постоянно будет на кресте, презираемая, унижаемая, и никогда не будет иметь успеха, и таким образом она вознесется прямо с креста. Такого не было. Прямо с креста не вознесетесь. Вначале надо воскреснуть. Взять обетование Божье воскресения. Это и есть полнота радости. Жизнь – это не смерть. Жизнь – это не Голгофский крест. Жизнь – это воскресение Иисуса. Разве нам Бог дал только смерть Иисуса? Разве не дал Он нам и воскресение? А если Он дал воскресение, то воскресение – успех во всех областях жизни. И когда начнется жизнь воскресения, то Он и врагов твоих сделает твоими друзьями и примирит с тобою, и приведет к тебе. Вот что здесь Слово Божье говорит. Блаженство. Блаженство в деснице твоей вовек. Десница, рука, правая рука. Слово «десница» — это не левая рука, а правая рука. То есть блаженство в твоей правой руке вечно. Это значит благодать. Блаженство — это благодать во власти твоей вовек. И нет такой силы, которая могла бы изменить эту характеристику Бога, потому что Он есть Бог благодати. Нету в мире, в жизни, в вечности чего-то такого, чтобы изменило. Он неизменный в своих характеристиках. Что бы вы ни сделали, если даже вы оказались неверны и поколебались, Бог использует колебания наше, чтобы прибыло непоколебимое. Бог допускает иногда, и мы колеблемся, проявляем неверность. Я часто это сравниваю с инфекционными заболеваниями. Бог знает об инфекциях. Здесь тоже есть инфекционные заболевания. Можно заболеть и заражать других. Но Бог, чтобы сохранить нас от инфекции смерти, дает нам небольшую дозу, чтобы мы не умерли, допускает. И мы начинаем колебаться. Мы проявляем неверность. Мы предаем Его. Предавая Его, мы предаем Его в Его посланниках, в Его заповедях, в Его воле. Но потом зато мы становимся крепче. Так дают маленькую небольшую дозу человеку. У него появляется воспаление, он немножко заболевает, и организм вырабатывает иммунитет против этой болезни. Потом, когда приходит настоящая болезнь, она не приходит в такой дозе маленькой. Она приходит в большой мере, и когда она вас хватает, у вас нет никаких симптомов вообще. Ваше тело вообще не реагирует на эту болезнь. Оно для этой болезни умерло. Теперь пусть оспа приходит, у меня есть прививка против оспы. Или против скарлатины, или против еще чего-то, делали прививки. То есть специально заражали человека, чтобы он переболел и в организме выработался иммунитет. Вы знаете, что Бог вырабатывает у нас иммунитет. Почему столько много искушений всевозможных Бог допускает, чтобы выработать иммунитет в вечности? Потому что когда мы попадем в вечность, там будет абсолютная свобода. Но там будут заповеди в этой абсолютной свободе. Это свобода не нарушать заповеди Божьи. Если нечестивого взять туда без иммунитета, который Бог ведет, то написано, он и там будет невзирать на величие Божие и поносить. Он и там начнет говорить, а почему этот Павел на этом месте сидит? Вы знаете, что сегодня есть люди, которые говорят, Павел это младенец, все апостолы это младенцы. Не осуждайте этого человека. Они могут осуждать всех апостолов, а мы не можем сказать на этих людей, что это беззаконие, что апостолы не младенцы, увлекающиеся всяким ветром учения, что наше основание стоит на апостолах и пророках. На апостолах и пророках. Одни говорят, надо Луку вырвать, другие говорят, надо еще что-то вырвать. Бог тебя вырвет из книги и изгладит твое имя, если ты будешь посягать на Писание и вырывать. Когда мне приходится показывать таким людям, написано, апостол Павел сказал, а я не признаю Павла. Петр сказал, а Петра тоже не признаю. Это младенческая церковь была. Вот, а мы сейчас, видите, такие вот харизматы. Вот здесь как раз Слово Божие говорит, в деснице у Бога благодать. Вовек. Он дает эти искушения, он дает эти испытания нам для того, чтобы закалить. Во всех областях будем испытаны. Во всех областях. Есть люди, которые говорят, о, я свободен от этого греха. Слушайте, Бог испытает вас в каждом грехе. Вы свободны, но вдруг придет эта несвобода. Вдруг придет это желание. И вы скажете, откуда это такое? Что я такое сделала или сделал? Это инфекция. Придет желание возмущения. Одни и те же псалмы поем. До каких пор это будет? Что это за теократия? Это диктократия. Что это за праведность? Мы уже это имеем сразу, вот и все. Придет это, Бог будет испытывать, допускать такие вещи. И сатана будет бросать, как будто бы исходящие от нас, возмущение. И здесь, повторяю, мы можем колебаться. Но потом прибудет непоколебимое. Слово Божие говорит, я еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Зачем? Чтобы прибыло непоколебимое. Так что не пугайтесь, не бойтесь и не отчаивайтесь. Бог пришел Петру и сказал, он поколебал его, он искусил его, он дал ему иммунитет непоколебимости. Но Петр не знал, что у него же есть иммунитет. И когда Иисус сказал ему, возвратись, Петр, и паси моих агнцев. Он говорит, Господи, ты меня любишь, люблю тебя, паси моих агнцев. Где-то внутри Петр понимал, он согрешил, он предал Господа, он отрекся от него. А теперь Господь ему говорит, паси агнцев. И сделал его главою апостолов после предательства. Так что не пугайтесь, не бойтесь. Это утешение для нас. Мы можем колебаться. Если вы в какой-то области еще не были колеблемы, Бог поколеблет вас. Он ведет свой иммунитет для того, чтобы в вечности вы были непоколебимыми. И прежде чем мы войдем туда, мы здесь станем таковыми. Потому что полнота радости и блаженства в его деснице. И когда мы смотрим на него, то с этой десницы мы именно это и получим. Вставши, споем песню. Такой вопрос. Объясните, пожалуйста, почему апостол Павел, оправдываясь во 2 Коринфянам 11-12 главы, говорил, что он это говорит в безумии. Он говорит в неразумии. «О, если бы вы были несколько снисходительны к моему неразумию, но вы не сходите ко мне». Оправдываясь перед теми, которых он воспитывал, которые стали его критиковать, осуждать, охвалить других, которые их не воспитывали. Он говорит, я дошел до неразумия, мне приходится теперь самому хвалиться. Он называет, когда мы начинаем хвалить сами себя, мы приходим к неразумию. Но он говорит, хорошо, ну простите мое неразумие, примите меня такового, я делаю это по ревности Божией. Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистою девою. И он начинает в неразумии своем, говорит, если и в неразумии, ну примите меня хотя бы такого. То есть, почему он это делает? Он явно делал это просто, чтобы спасти хотя бы некоторых и защитить Евангелие. То есть, его тоже обвиняли, как сегодня обвиняют всех святых и всех праведных. Их всегда будут обвинять. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы обвинениями, будут просто преследуемы ими. Видите, когда вы находитесь на таком положении, когда вас вообще никто не обвиняет, значит, вы не живете благочестивой жизнью. Вы не живете благочестивой жизнью, поэтому у вас все нормально. Вы говорите, у меня все нормально. Знаете, посчитаем, есть пословица русская, цыплят будут по осени считать. Когда жатва придет, посмотрим, у кого было нормально, у кого было ненормально. Кто здесь плакал, страдал и был гонимым, был странником, пришельцем, изгнанником, тот, конечно, не будет там изгнанником. А кто здесь уже царствовал, то он не будет там царствовать. То есть произойдет перемена, хотим мы этого или же не хотим, но это будет. Вот поэтому апостол Павел называл себя, что это неразумие. То есть не нужно самого себя хвалить, это неразумие, но я начал это делать. И говорит, вы меня к этому принудили, вы подтолкнули меня к этому, вы заставили делать меня это, я бы этого никогда не делал. Он говорит, они служители Христовы, и я в безумии говорю, я больше их страдал, чем они. И у меня больше есть то, чем есть у них. Вот, поэтому это естественно, почему он так делал. Во всяком случае, мог он делать или не делать, осуждать его за это или не осуждать, я боюсь. Я боюсь, если какой-то человек в неразумии начинает оправдываться, просто в неразумии, я не пытаюсь его судить. Я еще не знаю ни одного помазанника, который бы не оправдывался. Все они оправдывались, и все они были обвиняемы, и все были гонимы. Есть еще одна записочка, но почерк слишком неразборчивый, я потом разберусь, сейчас не могу разобраться. У меня нет больше вопросов, записок.